Глава 1. Безнадежность. Все, что она знала эти 4 года своего существования, одни страдания, ни любви, ни инстинкта, ни страсти. Все это время, проведенное ею в этом темном гнезде, она наблюдала за этими необычными созданиями, ходящими на 2 плотных ногах, которые сильно отличались от их верхних конечностей. В одном она была уверена, они настолько ненавидели ее, что все, что они с ней делали, были одни сплошные муки. Они заковали ее в твердые металлические оковы, которые были чрезвычайно плотными и сильными, а также очень неудобными. Она не привыкла к таким холодным объятиям. Эти существа приходили и испытывали на ней разные приборы, иглы, брали образцы слюны и кожи, срезая их с ее гладкой шкуры. Однако она заметила, что они никогда не резали глубже верхнего слоя, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить кровотечения. И она знала, почему, ведь ее инстинктивная память говорила ей, что кровь является исключительно ее собственностью. И так проходил день за днем, но сегодня к их команде, работающей с ней сегодня вечером, присоединилось новое создание. Ее первоначальной реакцией был страх, когда он подошел к ней, стоя в нескольких дюймах от ее тонкой головы, но почувствовала странный феромон, исходящий от него. Это не был страх или гнев, и насколько она могла определить, это был запах любопытства и смирения в ее присутствии. Он приблизился к ней, и она инстинктивно открыла рот, и тут же высунулся ее второй, маленький рот, который чуть было не задел его, из-за его молниеносного рефлекса. Он тут же упал на пол, и она издала приглушенное шипение, как будто смеясь над ним, ведь в данный момент он был единственным человеком здесь. Он быстро поднялся на ноги и сказал: «Тебе это кажется смешным, не так ли?» Услышав это, она затихла, ведь еще никто никогда не разговаривал с ней. Однако от него исходил не гнев, а скорее разочарование. Она покорно склонила голову, как бы опечаленная своими действиями, но затем он совершил храбрый, возможно, глупый поступок. Его правая рука коснулась левой стороны ее головы. Она чувствовала себя холодной и скользкой при его прикосновении, но оно было необыкновенно успокаивающим. «Что я делаю?» – думал он, ожидая ее реакции на его прикосновение к левой стороне ее длинной, тонкой и блестящей головы. Ее конечности были закованы, так что она и не могла реагировать, даже при всем желании. Но то, что она сделала, поразило его. Она еще больше прильнула головой к его руке, чувственно и плавно, как будто хотела, чтобы он продолжал, затем тихонько подала голос и медленно стала урчать. Он понятия не имел, что делать дальше, поэтому просто продолжал гладить ее, двигая рукой вверх и вниз по ее гладкой голове. Пока что он – самое приятное создание, которое я когда-либо встречала. Он так нежен, совсем не такой мерзкий и грубый, как остальные. Как же мне хотелось бы, чтобы он услышал меня, чтобы я могла выразить свои мысли напрямую. Это мгновение – самое чувственное в моей жизни, что я когда-либо испытывала. Она хотела рассказать ему о времени, проведенном здесь, но не могла. Поэтому все, что она могла сейчас делать, это наслаждаться моментом живого контакта с другим организмом, при этом совершенно не испытывая страха. Но потом, к ее большому разочарованию, он убрал руку и оставил ее на ночь одну, сказав: «Увидимся завтра». После сказанного он чувствовал себя очень глупо. Проснувшись на следующий день, она увидела перед собой пожилого человека, смотрящего на нее. Хоть его голос и был глубоким и внушающим доверие, но запах выдавал его зловещую натуру. Тогда она поняла, чего он от нее хочет. В прошлом она была объектом генетически-инженерного эксперимента под руководством человека по имени Карл Бишоп Вейланд. Она хорошо знала его имя, и теперь он стоял перед ней. Жгучий инстинкт толкал ее прыгнуть на него и убить. Однако она не могла сдвинуться с места, поэтому все было напрасно. И тогда Карл сказал глубоким, требовательным голосом: «Надеюсь, ты понимаешь, что то, что мы сделали с тобой, было ради блага твоего вида, а также ради блага человеческой расы». Его слова вводили ее в ступор, так как она не понимала, что он хотел этим сказать, для блага ее вида, а также он упомянул слово «человек», обозначая им свою расу. И когда она поняла, что эта раса создания именовалась человеческой расой, тогда вдруг многие вещи, сказанные людьми, стали намного яснее. Позже, в тот же день, ее человеческий друг пришел навестить ее. Он хорошо держался в ее присутствии, в отличие от многих других, кто заходил к ней. Он намеревался рассказать ей побольше о себе, Поэтому, собравшись с мыслями, он спокойно сказал: «Мое имя Аарон. Я медицинский исследователь из местной колонии». Он ждал ее реакции, но в ответ получил только легкий наклон головы, как бы вопрос, что все это значит. Он растерялся и замолчал, продолжая обследование и проверяя, здорова ли она и не был ли нанесен какой-либо вред. Она думала над тем, что он сказал. Что такое Аарон? Что такое медицинский исследователь? И где находится эта колония? Столько вопросов вертелось в ее голове, но ответов на них не было. Ее мысли прервало что-то странное, она что-то почувствовала между ног. Это было необъяснимое чувство для нее, и когда она посмотрела вниз, то увидела, что ее новый друг вставляет стеклянную трубку в ее черную промежность. Ее также беспокоило то, что в ее памяти не было ничего такого, что намекало бы на половое размножение. Их род могли продолжать только яйца королевы. Так почему у нее были половые органы? Это приводило ее в замешательство, но ощущение стимуляции ее промежности было чрезвычайно возбуждающим, и это заставило ее выделять прозрачную и очень вязкую жидкость в трубку и за ее пределы. Эта мысль пробудила в ней гнев к нему, и она громко и сердито зашипела. Он тут же убрал трубку, наполненную до половины, и закрыл ее крышкой. Затем он поспешно покинул помещение. К наступлению позднего вечера она успокоилась, и Аарон почувствовал, что теперь можно зайти в ее камеру. Он приближался к ней медленно и нервно. Она была недовольна им и демонстрировала это, грозно следя за каждым его движением. Затем он испуганным голосом сказал: «Прошу тебя, пожалуйста, не злись на меня. Я только выполнял свою обязанность взять образец для исследований в лаборатории. Пожалуйста, прости меня». Признав его смиренный тон, она позволила ему подойти ближе. Он сел рядом с ней, прямо около ее рта, объясняя причину своих действий. «Ты один из объектов экспериментов. Твой генетический материал, единственный известный код, где ксеноморфы, твой род, имеют половые органы. Я был призван в качестве твоего медицинского надсмотрщика, и это все, что мне известно. Поэтому я сделал то, что сделал. Я был единственным человеком, кто мог успокоить тебя, чтобы взять образец. Прости меня». Неподдельный запах того, кто говорит искренне, заставил ее успокоиться насчет ее нового друга. Она с облегчением вздохнула и издала низкое урчание, как и раньше, когда он положил руку ей на голову. Он встал перед ней и медленно, но нервно, положил обе руки на обе стороны ее головы и стал чувственно поглаживать ее. Пока он это делал, то стал расслабляться, его дыхание стало спокойным, а сердцебиение замедлилось. Она ответила на его ласки, обвив более или менее свободный хвост вокруг их обоих, держа друг друга в нежном объятии. Она вспоминала свою жизнь до того, как он появился на горизонте, бесконечные муки, дискомфорт и одиночество. Но теперь у нее появился луч надежды, что она обрела союзника в этом жестоком мире людей. И с этой мыслью она погрузилась в глубокий сон и не просыпалась до следующего дня, когда ее жизнь изменилась навсегда. Глава 2. Случайная встреча. Посреди ночи ее разбудила сигнализация. Она стала резко оглядываться, как вдруг, ни с того, ни с сего, оковы раскрылись, освободив ее из этого металлического заключения. Выбравшись из оков, она стала бегать по своей камере, а люди за стеклом стали метаться и кричать что-то непонятное. Вскоре она заметила, что металлическая дверь в ее камеру открылась, и она сразу ринулась туда. Но как только она вышла, так сразу попала под обстрел со стороны боевых андроидов. Выстрелы были оглушающими, подобно грозе, отчего она растерялась. Но тут она быстро скользнула в одну из вентиляционных шахт с противоположной стороны коридора. Скрывшись в ней, она стала обдумывать ситуацию. Что произошло? Почему мои оковы снялись? Кто все это сделал? И куда мне теперь идти? Что делать? Она приглушенно заскулила, передвигаясь по тоннелям вентиляционной системы, но тут ее осенило. Я должна выбраться отсюда. Она решила обеспечить безопасность не только себе, но и своему союзнику-человеку. Она беспокоилась за него, если он имел какое-то отношение к ее побегу. На пути домой с работы Аарон услышал через общественную телеголограмму, что в нескольких милях от колонии, на биотехнической фирме Вейланд Ютани, произошло нарушение охранной системы. Он волновался за свою ксеноподругу, но понимал, что не может делать ничего другого, как только молиться, что с ней все будет в порядке. Добравшись до дома, он заметил нечто странное. Над большой дубовой дверью его двухэтажного дома находился скворечник. Он был сбит со своего места и теперь лежал разбитый на земле. Он был взволнован, что к нему в дом кто-то вломился, возможно, с целью ограбить, поэтому он сказал сердитым голосом: «Кто там? А ну выйди сюда!» К его огромному шоку, с крыши дома слезло большое, черное и тощее существо. Спустившись до его уровня, оно направилось к нему. В ужасе Аарон упал и чуть было не потерял сознание, но существо остановилось, очевидно расстроенное его падением. Это была самка ксеноморфа, за которой он присматривал в биотехнической фирме. Она подошла к нему и подняла его на ноги, пытаясь не казаться ему угрозой, но он оттолкнулся от ее крепкой груди и снова упал. «Что? Как? Почему? Ты выбралась? Но это же невозможно, ведь корпорация не допускает самостоятельного побега ни одного из своих экспериментов». Он был в ужасе от того, что она может сделать, поэтому отполз от нее и встал на ноги. Но еще больше он ужаснулся, увидев, что из ее спины и хвоста идет кровь. Ее кровь-кислота разъедала бетонную поверхность дороги, и Аарон услышал, как она тихо скулит, теряя много крови. Он понятия не имел, что делать в такой ситуации, но он не мог позволить ей умереть. Поэтому он ринулся к дому и открыл дверь, давая ей знак войти. Она приковыляла к дому и зашла внутрь, а он следовал за ней по пятам, закрыв за собой парадную дверь. Зайдя в дом, он включил свет в гостиной и положил связку ключей на стеклянный стол в центре комнаты. Он держал ее, опасаясь соприкосновения с ее ранами. Положив ее на диван, он побежал на второй этаж за бинтами, которые ему дали в компании. Они были сделаны из плотной ткани, устойчивой к воздействию кислоты. Такими бинтами пользовались в компании, чтобы лечить ксеноморфов, если те получали достаточно глубокие раны. Вскоре он вернулся и забинтовал раны, полученные от рук представителей компании, пытаясь не пропустить ни одну из них. Покончив с этим, Аарон сел рядом с ней и взглянул на ее блестящую, тонкую голову, желая понять, о чем она сейчас думает. Она прильнула к нему и положила голову ему на колени, нежно урча и чувствуя себя довольно легкой, если брать во внимание размер ее головы. Он обнял ее, надеясь, что это был знак привязанности с ее стороны, и что он сможет ответить ей взаимностью. «Аарон так спокоен рядом со мной, его сердцебиение почти что гипнотизирует. Если бы он только мог слышать меня, хотела бы я знать, что все это значит для него. Привязанность ли это его рода, как и у моего?» Она приподняла голову и посмотрела ему в глаза, при этом чувственно шипя. Затем, не колеблясь, она стала тереться головой об его правую щеку, потом скользнув на плечо. Аарон был взволнован тем, что она делает, но он доверял ей, поэтому позволил ей взять инициативу в свои руки. Затем она перебросила правую ногу через его ноги так, что его пах оказался между ее ног. При этом она почуяла странный запах, исходящий от него. Это был феромон, указывающий на то, что он жаждет ее, на его желание спариться с ней. Странная реакция, как ей показалось. Интересно, зачем она здесь, но что еще важнее, как ей удалось сбежать. Он помнил новости, но не думал, что это ее рук дело. Поэтому этот вопрос озадачивал его и дальше. «А боже, что она делает?» — думал он про себя, когда ее голова стала подниматься и остановилась в паре дюймов от его лица. Она зашипела, но гораздо тише, чем обычно, что указывало на покой. Затем, без всякого предупреждения, ее нога поднялась и приземлилась на другой стороне дивана, слева от него. Аарон был взволнован, но когда она легла на его пах и ноги, произошло нечто странное. Она приподняла голову и стала принюхиваться, глядя на него. Именно в этот момент до Аарона дошло, что у него образовался нехилый стояк от ее мягких, соблазнительных движений. Тогда он понял, что она узнала об этом, но не успел ничего сказать или возразить, как она издала щебечущий звук, подобный тому, что издают дельфины или тюлени. Издав этот звук, она почувствовала его жажду спариться, его феромон, его запах, а также его мощную эрекцию, которая терлась об ее ноги. Она надеялась на такую реакцию, и теперь она тоже желала сойтись с ним, но не была до конца уверена, действительно ли он этого хотел. Поэтому она решила проверить его реакцию, и ее левая костлявая рука скользнула вниз, медленно и нежно схватив его член. Но она взяла в руку только головку, так как еще не хотела рисковать и переступить границу их отношений. Его реакция была именно такой, как она и подозревала. Он напрягся, его член набух еще больше, и он подпрыгнул от прикосновения ее тонкой, шелковистой руки. Аран был в легком шоке от того, насколько она была возбуждена и как сильно желала его, схватив его мужское достоинство, но не агрессивно, как это делали некоторые его прошлые человеческие партнерши. Это было просто нежное сжатие, что она сейчас делала. И тогда он принял смелое решение, облокотившись на спинку дивана. Он взял ее вторую руку и положил ее на свой член. Он притянул ее к себе и поцеловал в голову. После этого он сказал соблазнительным голосом: «Мои чувства взаимны. Я заботился о тебе, узнавал тебя, изучал тебя. И из этого я сделал только один вывод». Тогда он как можно искренне произнес: «Я люблю тебя и хочу знать, взаимны ли твои чувства». Правда ведь, этот вопрос еще больше накалил атмосферу, и все, что она могла делать, это кивать головой, что означало да и довольно хрипеть, как будто вся радость и счастье в ее жизни происходили с ней здесь и сейчас. Аран еще больше облокотился и притянул ее к себе, сжав в крепком объятии и стараясь убедить себя, что все это не сон и не какая-нибудь другая реальность. Самка ксеноморфа инстинктивно высвободилась из его объятия и слезла на ковер, затем развернулась и взглянула на него. Она стянула с него брюки, и он остался в белом хлопчатобумажном нижнем белье, через которое была видна его пульсирующая эрекция. Затем она также медленно стянула и его, открывая своему взору его 8-дюймовый член. Она не имела никаких познаний о репродуктивной системе человека, но заметила, что от ее прикосновений он подскочил, поэтому пришла к выводу, что человеческие самцы любят, когда их члены трогают руками. Поэтому она провела своими длинными, тонкими пальцами у самого основания и двигала рукой вверх. От таких ощущений Аран извивался, все его тело дрожало, но не из-за дискомфорта, а от возбуждения, что вызывало каждое движение ее руки на его члене. Затем она схватила его, но не слишком сильно, чтобы не причинить ему боль, отчего его член пульсировал еще больше. После этого ее рот навис над его членом, вырабатывая скользкую, но теплую субстанцию на его мужскую гордость. Эта вязкая жидкость покрыла его, служа прекрасной смазкой. Теперь она могла ласкать его член без всяких проблем. В прошлом Арану приходилось использовать специальную смазку для соития со своими человеческими партнершами, но и это не могло даже близко сравниться с тем, насколько хорошо ему было сейчас и какой хорошей смазкой была ее слюна. Она стала двигать рукой быстрее, намереваясь в 10 раз увеличить чувство его блаженства, чем он уже испытывал, и Аран стал стонать от такого безмерного сексуального стимула. От всего этого она сама намокла, чувствуя, как из ее промежности стали выделяться прозрачные соки, стекая по ногам на пол, а от звуков и запаха, что исходили от него, она еще больше возбуждалась и намокала. Аран заметил это и предложил: «А почему бы нам не спариться, как это делают представители моего рода?» Она кивнула в ответ, и Аран поднялся с дивана и повел ее в другую комнату, в свою спальню. Чужая оглянулась и задумалась. Это должно быть его центральное место для совместной жизни. К счастью для нее, она не увидела здесь королеву или какого другого ксеноморфа, что еще больше возбудило. Она знала, что у него была только она, и хотел он только ее. Она инстинктивно забралась на его постель, призывая его присоединиться. Когда он сделал это, она залезла на него и обмотала его ноги своим длинным хвостом, чтобы ему некуда было деться. Затем он сказал спокойным тоном: «Ты знаешь, что это за промежность у тебя? У человеческих самок это называется влагалищем, а то, что ты трогала у меня, это пенис. Он используется для того, чтобы входить и выходить из твоего тела, вызывая поток прекрасных чувств у нас обоих. Ты понимаешь, и у представителей моего рода это самый совершенный акт, который два человека могут совершать друг с другом». Она понимала все, кроме этого прекрасного чувства, о котором он сказал, но вскоре поняла суть сказанного. Не колеблясь, она оседлала его и медленно, с высокой точностью, насадила себя на его член. Ее гладкое, черное влагалище было тесным, пока головка члена проникала в него, но от этого удовольствие только возрастало. Когда он вошел в нее, их обоих поглотила волна невероятной эйфории, отчего у обоих по телу пробегали мурашки, и мысли утопали в чувствах радости и возбуждения. Она полностью насадила себя на него, позволяя заполнить свое влагалище. Его член терся об ее половые губы, отчего она испытывала странные ощущения, но тем не менее они были такими, что ей это однозначно нравилось. Они оба наслаждались моментом, и тогда она вспомнила, что надо двигать тазом вверх и вниз по его члену, как он ее научил. Сделав так, она сразу поняла, зачем он предложил ей это. Чувство эйфории снова захлестнуло ее с головой, ощущение постоянного движения на нем было непередаваемым. Это был такой жизненный опыт, ради чего стоило жить. Она даже не представляла, что можно чувствовать себя так хорошо, делая это с человеком. Затем она стала двигаться быстрее, насаживаясь на него и приподнимаясь, а он, в свою очередь, содействовал ей толчками бедер, чтобы оба могли достичь максимального удовлетворения, вверх и вниз по его 8-дюймовому члену, снова и снова, не теряя этого изумительного чувства. Она стала хрипеть и урчать от этого только что приобретенного блаженства. Она часто дышала и громко стонала от пронизывающих ее ощущений. Аран также громко стонал каждый раз, когда она насаживалась на его теперь твердый, как камень, член. Вскоре ее соки стали стекать по его мужскому достоинству, а также на ноги и живот. Оба чувствовали, как в паху у каждого из них все стягивается. Взглянув на него, она продолжала играть роль наездницы, стараясь придать себе более нахальный вид, насколько это было возможно. Это заставило его слегка волноваться, но в то же время переполняло его радостью. Он закрыл глаза и чувствовал, что сейчас уже кончит. Еще несколько минут, и он не выдержал. Через пару секунд не выдержала и она, оба упивались чувствами облегчения, радости, возбуждения и свободы от напряжения. Он изливал струи семени в черное, шелковистое, гладкое и очень тесное влагалище, а она, в свою очередь, излила чуть ли не пол-литра своих соков на его член, яички и паховую область. Чувство облегчения было для нее просто невероятным, такого она еще никогда в жизни не испытывала. Теперь она знала, что в лице Арана нашла самца своей жизни. Его нежная и добрая натура, желание пригласить ее в свое место для совместной жизни, и забота о ней заверили в том, что между ними сформировалась инстинктивная связь. «Я – самая счастливая из всех живых созданий, и никто не посмеет отнять у меня Арана. Никогда», – думала она, упав в его объятия. Глава 3. Она – подлинное создание инстинкта. Аран проснулся в 3 часа ночи, увидев свою ксеноподругу, ходящей по комнате в задумчивой манере. «Что случилось?» – спросил он. Она ответила шипением отрицания, затем залезла на постель и вытянула руки, обняв своего хрупкого возлюбленного. Держа его в объятиях, она обмотала их обоих хвостом, стиснув в еще более крепком объятии, может быть, даже слишком крепком для Арана. Он обнял ее левой рукой, а правой гладил левую сторону ее тонкой головы. Не зная ничего о взволнованном поведении своей подруги, он снова спросил, в чем дело. Ах, если бы он только мог понять, он так беспомощен, чтобы понимать, я люблю его, но до него никогда не дойдет, почему он так много значит для меня, ведь каждый день до этого был сущим кошмаром. Каждый день она терпела жуткий кошмар, что держало ее в состоянии шока и беспокойства. Она знала, что если будет держать его при себе, то боль не будет казаться такой мучительной, как раньше. Она стала ласкать его руками и обняла ноги своими, желая больше контакта со своим человеческим другом. Так они лежали часами, пока не пробило 8, и Арану пора было на работу. Однако, его ксеноподруга не давала ему уйти. Тогда он позвонил в компанию и сказал, «Вчера вечером мне стало очень плохо, поэтому сегодня я не могу выйти на работу». Поскольку в компании не станут рисковать нарушением правил содержания биологических объектов, ему ответили, «Оставайтесь дома и отдыхайте 2 дня, если необходимо». Одно большое преимущество работы медицинским исследователем было то, что было невероятно просто выпросить 1 или 2 свободных дня, так как на рабочей станции очень важна была чистота. Они не могли рисковать попаданием микробов на важные объекты экспериментов. Сегодняшний день выдался другим, так как ему пришлось остаться дома и присматривать за своей ксеноподругой, да и она не хотела отпускать его, боясь потерять. Аран спустился вниз, и она последовала за ним. Сев за стол на кухне, он пригласил ее присоединиться. Ей было любопытно, что это за часть жилища. Странное у него расположение жилища. Интересно, имеется ли у него где-нибудь еда, думала она. По иронии судьбы, она понятия не имела, что разные вкусности находились всего в нескольких футах от места, где она сидела. Аран попытался начать разговор, спросив, «Ты голодна?» Его слова были как раз в точку, ибо именно это она в данный момент хотела слышать. «Как будто он читает мои мысли, хотя я ничего не могу сказать ему». От этой мысли она немного загрустила, но кивнула в ответ, шипя в знак подтверждения. Он сказал: «Ну, я так и думал. Прошлой ночью ты меня сильно впечатлила». От его очаровательного голоса тепло разливалось по всему ее телу. Это было так соблазнительно, просто слышать слова. Поэтому она прислушивалась буквально к каждому его слову. В ответ она положила руки на стол, одну на другую, и опустила на них голову. Она чувствовала себя слегка смущенной, но выглядела очень мило в такой позе. Она была похожа на нервную девочку-подростка, которая вот-вот встретит своего кумира. Увидев это, Арен почувствовал себя плохо от того, что заставил ее смутиться. Поэтому, чтобы успокоить ее, он сказал: «Да я просто дурака валял. А ты, я смотрю, шуток не понимаешь». После этого он замолчал, чувствуя себя смешным. «Я не хотел», — начал он, но она перебила его своим шипением, положив голову на стол. Арен открыл холодильник и вытащил оттуда свежий стейк. Такое было трудно достать где-либо, кроме Земли. На этой планете такую еду могли позволить себе только богатые люди. К счастью, за работу с ксеноморфами в компании очень хорошо платили. Положив мясо на тарелку, он подал ей его сырым, как будто зная, что ее роду нравилось такое мясо, с кровью и соками. Увидев это вкусное блюдо, она сразу воспрянула духом. Используя свои острые когти, чтобы отрывать куски, она приступила к трапезе, а ее зубы прекрасно прожевывали мясо, из которого еще сочилась кровь. Покончив со стейком, она снова уселась на стул, позволяя еде проникать в желудок. Стейк был очень сытным и вкусным, не то, что та кашеподобная дрянь, которой пичкали эти придурки из компании Вейланда. 10 минут спустя Арен подошел к ней и поцеловал ее туда, где должна была находиться щека. Это было неким подобием мясистых придатков, соединяющих ее голову с нижней челюстью. Затем он снова сел и поинтересовался, может ли она каким-нибудь образом разговаривать. «Слушай, а если я возьму какую-нибудь бумагу, ты смогла бы написать свое сообщение или, может, нарисовать? Что касается речи, может быть, ты сможешь сформировать шипением человеческие слова. А как насчет телепатии? Имеет ли твой род такую способность? Я уверен, ты бы смогла что-нибудь сказать мне, ну хоть что-нибудь», — воскликнул он. «Я не понимаю, чего он от меня хочет. Знаю, что ты хочешь услышать мой голос или чтобы я писала что-то, но я не могу. Просто не могу, Арен». Под его давлением она начала скулить почти в открытую, чуть ли воя от его попыток заставить ее говорить. Она знала, что не может ничего сказать, и это было самое худшее. Фактически, ее просто убивала эта мысль, что никогда не заговорит. Почти возненавидев себя за это и испытывая сильную фрустрацию, она резко легнула конечностями, в том числе и хвостом. Подняв голову, она нигде не видела Арена, но когда обернулась, то увидела его у себя за спиной, сидящим на полу у самой стены. От ее удара он отлетел к стене, и она ринулась к нему на всех 4 лапах, дабы проверить, в порядке ли он. Поначалу казалось, что это так, однако вскоре она заметила алого цвета субстанцию, стекающую из его ноги на пол. Она подняла его на ноги, и он заорал во всю глотку. Боль была мучительной, как будто кто-то всадил нож ему в ногу. И тогда он заметил кровь на кончике ее хвоста. Его ксеновозлюбленная случайно, сама того не ведая, ударила своим острым хвостом ему по ноге, довольно глубоко порезав, в результате чего он отлетел к стене. Когда он наконец успокоился после такого испытания, то осмотрел рану и понял, что ничего серьезного, это была всего лишь резаная рана, и все с ним будет в порядке. Позже он поднялся в спальню, куда удалилась его подруга, зная, что она сделала ему больно. Он нашел ее на постели, она громко скулила. Услышав этот пронзительный звук, Арен понял, что этот жуткий шум был весьма неприятным, в прямом смысле слова, и каждый раз, когда она издавала виск или стон, у него по всему телу пробегали мурашки. Подойдя к своей расстроенной подруге, он сел возле нее и промолвил: «Все в порядке, со мной все будет хорошо, это не твоя вина, я сам тебя спровоцировал. Пожалуйста, умоляю тебя, перестань плакать, прошу». Она так злилась на себя, что громко захрипела: «Это я виновата, я сделала ему больно, я причинила боль единственному человеку, который заботился обо мне. Почему?» Она медленно и нервно повернулась к нему, увидев его сидящим на полу, испуганного и смотрящего на нее. Она ринулась к Арену, как будто он сильно пострадал, и обняла, пытаясь выразить, насколько любит его и насколько он заботит ее. Вдруг, без всяких колебаний, он сказал: «Ты, «Ты только что разговаривала», его слова поразили ее, и она стала оглядываться, не зная, сказала ли она что-нибудь или нет. Аран снова встал, и они обнялись так, как будто не виделись месяцами. И тогда он сказал: «Попытайся еще раз, постарайся продумать сообщение в голове». Она хотела сказать «Я люблю тебя», думая об этом как можно сильнее, фокусируя на этом всю свою энергию. И тогда Аран услышал голос, нежный, звучащий как мягкий женский голос. Он звучал как голос женщины, которой можно было дать от 20 до 25 лет. Но он весьма отчетливо произнес «Я люблю тебя», хоть это и не был звук, но он резонировался в его голове. Желая убедиться, он спросил: «Ты только что сказала «Я люблю тебя»?» Услышав это, она крепко обняла его и мысленно сказала «Да». На это он снова спросил: «Ты выкрикнула «Да»? Скажи мне, что это так?» Она кивнула в ответ, думая: «Можешь биться об заклад, что я так сказала, любовничек». На этот раз Арану ее голос показался более глубоким и сексуальным, чем раньше, и с таким оттенком, который он воспринял, как нахальный. Его новая возлюбленная становилась шаловливой, но ему нравилось, что в его жизни каждый день будет присутствовать сильная и шаловливая ксенодамочка, к тому же, имеющая такой голос, и которая может ублажать его, как она это делала прошлой ночью. Он был настолько поглощен этим моментом, что даже забыл о Ране. Она также забыла об этом, и все, что они сейчас хотели, это быть в объятиях друг друга. И теперь, будучи вместе, они были абсолютно довольны, и их общению больше не было никаких препятствий. Теперь они могли наслаждаться друг другом в полной мере. Глава 4. Завтрак чемпионов. Аран спал. Его глаза были крепко закрыты, а мысли погрузились в глубокий сон, чего нельзя было сказать о его подруге. Она продолжала бодрствовать, так как представители ее рода редко спали, а если и спали, то только в случае чрезвычайной усталости. А этим утром она была взволнована и счастлива. Она знала, что теперь у нее есть стабильный способ общения с ее человеческим возлюбленным, поэтому пребывала в приподнятом настроении. Когда он проснется, у нее будет много вопросов к нему, включая ее главное очарование людьми. Какие еще сексуальные хитрости и опыт она сможет приобрести, не только для себя, но и чтобы найти новые пути удовлетворения своего главного объекта радости, Арана. Час шел за часом, и она становилась все более возбужденной и беспокойной, просто от того, что он был рядом. Она забралась на постель, и ее длинные, тонкие руки скользнули к его мужскому достоинству. Но он спал глубоким сном, она заметила это и раньше, несколько раз толкнув его в спину, но он даже не шелохнулся. Вскоре ее руки добрались до его члена. Он слегка подергивался, и ей казалось это призывом прикоснуться к нему. Ее животные инстинкты одержали верх, и она схватила головку. Держа в руке его член, она испытывала такие же возбуждающие ощущения, как и 2 дня назад, и чувствовала, что от ожидания ее промежность стала влажной. И хоть ей это казалось правильным, она прекрасно знала, что не следует пользоваться им в состоянии сна, как бы эротично и сексуально она себя не чувствовала. «Ах, если бы он только знал, как я сейчас возбуждена, так сексуально, но в то же время приходится сдерживать себя, ведь он сейчас спит. Может быть, стоит попробовать ублажать себя самостоятельно, без его помощи», — думала она. До того, как он полностью проснется, было еще 5 часов, поэтому она легла рядом с ним, отвернувшись от него. Раздвинув ноги, она не знала, как стимулировать себя без помощи большого пениса. Она экспериментировала, двигая руками по краям промежности, что было возбуждающе, но не стимулировало. Затем она все же добилась успеха, вставив свои тонкие пальцы во влагалище и вынув их. Уже от одного прикосновения она выделяла большое количество соков, и постепенно стала понимать, как мастурбировать самостоятельно. Двигая рукой, она пыталась нащупать точку, прикосновение к которой доставляло наибольшее удовольствие. Через несколько секунд она нашла ее. Чуть выше и левее, на краю промежности, был комочек, как бы маленький мускул, выступающий на верхнем конце промежности. Прикоснувшись к ней, она поняла, почему выделялось столько соков, ведь это была Г-точка, на что Аран ссылался до того, как лег спать. И теперь, имея контроль, она чувственно терла ее, скользя второй рукой по промежности, что давало эффект двойного проникновения. Вскоре, когда в ее влагалище уже все стянулось, оргазм нахлынул без всякого предупреждения, отчего соки разлились как на нее саму, так и на часть постели, а впоследствии и на пол. Затем она снова пристроилась к Корану и успокоилась. Ее животные нужды на время отступили. Ее тело и разум были сосредоточены на одном, как ублажать Арана и себя с помощью его члена. Она представляла себе эти волны эйфории, его горячая сперма вперемешку с ее соками текут по их телам. Проблема была в том, что она не хотела, чтобы ее нужды взяли над ней верх, поэтому потребовалось ручное подавление в форме мастурбации. Сейчас она на время чувствовала облегчение, но если бы она не догадалась, кто знает, что бы я с ним сделала. Что ж, я знаю, я бы схватила его, поигралась с его яичками, а потом трахнула так, что его члену потребуется передышка на целую неделю. С этой мыслью она спокойно легла рядом с ним, ее успокаивало то, что она знала, что он сегодня будет дома, и у нее запланирован бурный день для него, особенно с одной частью тела. Позже, тем же утром, Арен проснулся. Как же хорошо, что не надо идти на работу, думал он, ведь он был болен, и вместо этого сможет провести время со своей возлюбленной. Думая о ней, он удивился, куда она могла подеваться. Ее не было ни на кровати, ни под ней, да и нигде в спальне тоже. Он спустился вниз, но до сих пор не мог ее найти. Тут он услышал что-то за спиной, но когда обернулся, то ничего не увидел. Вдруг он в своей голове услышал голос, говорящий в очень сексуальной манере. «Привет, красавчик, думаешь, что сможешь найти меня? А вот я так не думаю». Арен принял ее вызов и стал искать по всему дому, пока не обнаружил ее на чердаке, сидящей на старой кровати. Как только он поднялся на чердак, она усадила его на кровать, думая, такого он уж точно не ожидал. Она закрыла люк, и они оказались в полной темноте. Тогда Арен услышал ее голос. «Ты когда-нибудь фантазировала о сексе в темноте?» «А я фантазировала». Темнота была такая, что хоть глаз выколи. Арен немного побаивался темноты, но ее голос заставлял чувствовать себя смелее. Затем она промолвила. «Не бойся, но если хочешь, то можешь и бояться. Я сама позабочусь о тебе. Просто сядь и позволь мне все сделать самой». Она могла видеть его так же хорошо, как и днем, так как ее видение не основано на световом спектре, а на сплетении электромагнитных полей, организмах, выделяющих запахи, а также инфракрасном свечении, покрывающего большинство поверхностей. Затем она толкнула Арана на постель, чтобы он лег, прижимаясь к его груди, и он почувствовал, что она расстегивает ему рубашку, и спросил, «Что ты планируешь делать со мной?» На это она ответила соблазнительным голосом, «Я планирую заставить тебя дрожать под моей киской, схватить твой член и довести до такого состояния, что ты кончишь так, как еще никогда, и в конце буду ублажать тебя ртом так, как тебе и не снилось, пока ты наконец не упадешь в изнеможении. Так-так, значит, ты приготовила нечто необычное», в шутку сказал он, но вскоре будет уже не до шуток, так как она восприняла его юмор всерьез, как знак того, что он готов, если не сказать больше. Хоть он ничего не видел, но прекрасно чувствовал все происходящее. Она аккуратно сняла с него всю одежду, затем поравнялась с ним так, что ее рот оказался у его члена, а ее промежность у его лица, в превосходной позе 69. Без всяких предупреждений из ее рта вытянулся второй, маленький рот, приближаясь к его члену и смазывая его теплой слюной. Арен испытывал странные, но неописуемые ощущения. Затем она полностью спрятала второй рот, будучи очень осторожной, так как ее острые зубы могли ему что-нибудь повредить. И тогда ее рот поглотил его член. Хоть он и был довольно узким, но это не важно, так как все прекрасно растягивалось, чтобы его член поместился. Ее слюна служила прекрасной смазкой, и от всего того, что она делала, ее промежность сильно намокла. Арен решил не возлагать все только на ее плечи и сказал, «А сейчас я буду наслаждаться вкусом твоей киски, так что готовься». От его слов из ее промежности стали капать соки, и она стала сосать его еще сильнее, отчаянно желая, чтобы его стояк стал еще тверже. Без всякого чувства отвращения, Арен приблизился лицом к ее шелковистой, черной промежности и, не колеблясь, стал быстро работать языком, полизывая ее черные половые губы. Она на минуту приостановилась и завизжала от удовольствия. Это было гораздо лучше, чем она ожидала. Они оба продолжали свою сексуальную деятельность, пытаясь превзойти друг друга в мастерстве. Когда Арен одолел страх в такой среде, он был вынужден признать, что секс в темноте был гораздо интереснее. Затем она промурлыкала. «Ну что, блаженствуешь? Я еще как. Интересно, Как ты отреагируешь вот на это?» После этих слов Аран почувствовал бешеный сексуальный порыв, когда она провела своим маленьким ртом по всему члену, при этом рукой нежно массируя яички. От этого Арана еще больше тянуло к ней, и от мысли, что она зайдет так далеко ради него одного, по всему его телу пробежали мурашки. Он снова возобновил исследование ее промежности языком, желая возбудить ее любыми возможными путями. И тогда Аран почувствовал, что скоро кончит, и вскрикнул: «Я уже близок». Как будто она этого не знала. Она сама чувствовала, что близка к концу, но внезапно остановилась и убрала голову от его члена. Затем она развернулась так, что ее тело оказалось над его грудью, а промежность – над лицом. Она протянула руку назад, резко схватив его член. С одной стороны, затягивать наступление оргазма было нелегко, но с другой стороны, она хорошо знала, что затянутый оргазм был более неописуемым ощущением, чем любой другой сексуальный опыт. «Что ты делаешь?» – спросил Аран, слегка рассерженный оттягиванием оргазма. Она соблазняюще ответила: «Просто подожди и скоро узнаешь, большой парень. У меня для тебя особый сюрприз заготовлен». Она опустила свою киску ему на лицо, и он стал быстро лизать ее. Внезапно она резко схватила его за член и стала работать рукой как можно быстрее и сильнее, но в то же время стараясь не переборщить, чтобы не причинить ему боль. Тут она почувствовала, как он стал неистово лизать ее г-точку. Ее тело наполнялось яростными эмоциями, а в паховой области все стягивалось. Он продолжал бешено лизать ее влагалище, пока не была достигнута максимальная степень возбуждения, и она стала подергиваться от этого чувства. Он входил языком все глубже в ее киску, подобно шахтеру, ищущему золото, переполняя ее разнообразными чувствами напряжения, возбуждения и эйфории. Наконец, всей своей силой она достигла бурного оргазма, дергаясь и кончая на него. Все ее тело стало болеть от всех этих ощущений. Ее соки выплеснулись на лицо и грудь Арана, остатки все еще капали на него. Двумя пальцами она попробовала на вкус свои же соки, то же самое сделал и Аран. На вкус они были как подслащенная вода. Вкус был совершенно незнакомым, но консистенция и степень сладости напоминали густой кленовый сироп. Это могло выглядеть неадекватно, но, с точки зрения Арана, этот вкус не сравним ни с чем, и было так сладко, что он без проблем проглотил это. Увидев это, она восприняла это как знак глубокой привязанности. Затем она снова вернулась к его возбужденному члену, желая, чтобы он тоже кончил. Она села в прежнюю позу, смазывая его член и яички вязкой жидкостью. Ее нежные руки ласково взяли его член еще в более чувственной манере, чем раньше. Настроение поменялось, когда она сказала: «Будь готов к этому, я не остановлюсь, пока не выжму последнюю каплю, понял?» Он кивнул. «Вот и хорошо», прошептала она и стала непрерывно работать рукой по всей длине его члена, от основания до головки. Темп все нарастал и нарастал, доводя Арана до оргазма, и он не выдержал. Струйки спермы попадали на его возлюбленную, но к его ужасу, она не останавливалась, а продолжала выжимать последние капли из его теперь чрезвычайно чувствительного члена себе на голову или в рот. «Ах, ах, черт возьми, пожалуйста, остановись, прошу, остановись», — закричал Аран. Успешно выжав последнюю каплю его спермы, она наконец упала рядом с ним. Ее рот закрылся, и она хотела приласкать его во тьме, но он довольно резко оттолкнул ее. Отдышавшись, Аран воскликнул: «Что это было, черт подери?» Она зашипела и прыгнула на него, отвечая: «Я спросила тебя, готов ли ты к этому. Ты сказал, что да. Так чего ты еще ожидал? Ну, жутчайшая сексуальная агония, это уж точно не то, что я ожидал», — ответил он. Она странно на него посмотрела, не понимая, о чем он говорит, и спросила: «Агония? Какая агония?» И тогда он весьма агрессивно скинул ее с себя и заорал: «Ты! Какая агония, какая агония, а такая, что ты продолжала мучить мой член после того, как я уже кончил. Поняла ты, чертова психопатка». В этот очень неприятный и неловкий момент она рванула с чердака в спальню. Аран немедля последовал за ней и нашел ее в душе. Она свернулась клубком и всхлипывала, но затем взглянула на него и сквозь всхлипы сказала: «Я, прости меня, что произошло с тобой на чердаке?» Ее голос звучал тихо, испуганно и слабо, как будто теряя звук. Аран взглянул на нее без какого-либо раскаяния и оставил ее там, не поцеловав, не обняв, ничего. Он просто развернулся, вышел из ванной, оделся и закрыл ее там. Затем он сел в машину и уехал, не дав знать, когда вернется. Пока его не было, она размышляла о том, что такого сделала, за что он возненавидел ее. С этой мыслью она пала духом и расстроилась, что снова причинила боль тому, кто для нее столько значил. Глава 5. Объятия ксеноморфа. Аран уехал и, пока его не было, его ксеноподруга анализировала каждую минуту их сексуальных похождений на чердаке. Она не могла понять, что могло вызвать у него такую жуткую боль и агонию. От этой мысли она приуныла, но не знала, что вызвало такую реакцию. Вдруг она почуяла приближающееся сердцебиение, ритмичный звук, который был почти что гипнотизирующим. Потом она услышала звук машины, и тогда открылась парадная дверь. Она готовилась к его прибытию. «Когда он откроет дверь, я покажу ему, покажу, насколько он мне не безразличен. Он должен простить меня, я так на это надеюсь. О, Аран, пожалуйста, прости меня, я не хотела причинить тебе боль». Когда он медленно открыл дверь, она набросилась на него, сбивая с ног, но не в свирепой манере. Она забралась на Арана, прижимаясь головой к его голове, руками обнимая его торс, а ее ноги и хвост обвились вокруг него несколько раз, чтобы только до него дошло, что она сожалеет о содеянном. Она была готова на все, обнимать его, ласкать, дышать в одном ритме с ним, да что угодно. Аран застыл, как вдруг услышал ее голос. «Прости меня, Аран, пожалуйста, прости, я просто, ах, я не знаю». Она говорила это таким нервным тоном, как будто вот-вот умрет. Аран обнял ее так нежно, как только было возможно, и так же нервно сказал: «Я ездил за кое-какими записями. Это было что-то вроде информативных справочников о файлах, касающихся природы ксеноморфов. Некоторые из них составлял сам Аран все эти годы, пока работал с ксеноморфами, документируя каждое научное открытие». Она растерянно смотрела на него, но ей было все равно, ведь она была счастлива, что он вернулся. Они прошли в гостиную и сели на диван друг напротив друга, и он спроецировал файлы с помощью голограммы. Они все были на английском языке, и она понятия не имела, что все это значит, но пыталась впитать визуальное изображение других ксеноморфов на видео. И тогда Аран объяснил: «Когда я изучал представителей твоей расы, то узнал, что у твоего вида сексуальное мастерство уходило на второй план и затмевалось инстинктом защищать королеву. Однако ты – одна из таких особей, чьи инстинкты спаривания повысились до неизвестного уровня. Ты понимаешь, что я говорю?» Она издала шипение и сказала: «Да, но при чем здесь то, что я сделала тебе больно?» Вспоминая его пронзительный крик, она спросила: «Что я такого сделала, что вызвало у тебя такую невыносимую боль?» И тогда он спокойно объяснил: «Ну, у человеческого пениса есть одна интересная особенность. После того, как произошла эякуляция, он становится чрезвычайно чувствительным к прикосновениям. И когда ты продолжала трогать его, то приятные ощущения превратились в мучительную боль. Изучая деятельность твоего мозга, я узнал, что твой вид имеет агрессивную натуру. И когда вы вступаете в контакт с чем-то или кем-то очень сильным, или же с чем-то особо стимулирующим, то становитесь очень агрессивными». На это она ответила: «Ну, похоже, что я испытывала сильные побуждения, и, наверное, виной всему моя звериная натура. Это заставляет меня желать сексуального утешения с тобой». Аран был польщен, но и обеспокоен в этот момент. Преимуществом людей было их продвинутое мышление, и он пожертвовал им, когда пригласил ее в свой дом и спарился с ней. Они держали друг друга в объятиях, и тогда он сказал: «Слушай, ты можешь сложить губы трубочкой, я хочу кое-что тебе показать». Она немного растерялась, но выполнила его просьбу, насколько это было возможно. Она почувствовала его руку на своей шее, и он прильнул губами к ее губам, разделяя с ней долгий и страстный поцелуй. Она растерялась еще больше и спросила: «Что это было?» Прервав поцелуй, Аран ответил: «Таким способом люди показывают сострадание и любовь. И если у твоего вида это может выражаться в сильных и агрессивных действиях, то это намного более чувственная и расслабленная форма интимного контакта». Узнав об этом, она снова поцеловала его и взяла в руки его голову, лаская ее, а также его волосы и щеки, пытаясь найти и другие чувственные моменты, которые она могла разделить с ним. Они отпустили друг друга, и Аран сказал уже более серьезным и нервным тоном: «Но ты должна следить за своими желаниями и контролировать их. Если для тебя это не опасно, и для твоей жизни угрозы не представляет, то люди очень хрупкие. Я уверен, что ты это поняла. Я знаю, что тебе хочется применить силу в такие моменты, но ты хотя бы можешь понять мою точку зрения». Ее понятия о сексуальной природе людей были совершенно неуместными. Она думала, что люди живут ради сексуального напряжения, но всему виной ее инстинктивные желания, которые заставляли ее так причудливо мыслить. В этом и была причина ее действий по отношению к Рону. Позже, в тот же день, где-то часа в два, они сидели за кухонным столом, и Аран заговорил: «Я бы хотел начать с того, чтобы придумать тебе подходящее имя». Она думала так же, поскольку ей надоело отсутствие личности. Даже в компании ей не дали имени. Ее часто называли «экземпляр 101», и ей это не нравилось. Поэтому он подалась вперед и сказала: «И что ты задумал?» И тогда он сказал: «Как насчет того, чтобы зваться Зафиной?» Она размышляла над его выбором и спросила: «А что означает это имя?» Услышав это, Аран опустил голову, он выглядел подавленным. Боясь, что она его расстроила, она взяла его руки в свои и сказала: «Ничего страшного, прости, что спросила об этом». Он робко ответил: «Все в порядке, я расскажу, почему подумал именно об этом имени. До того, как я стал медицинским исследователем, я был колониальным морпехом, по существу, продвинутым солдатом. В своей команде я был медиком, а Зафиной звали мою очень хорошую и близкую подругу. Выполняя разные миссии, мы стояли на стороже друг у друга, пока во время одной из миссий я не потерял ее. Нам было дано задание убрать очередной улей на этой колониальной планете. Мне и ей было поручено зачистить нижние уровни улья. Все шло как обычно, на нас напали несколько ксеноморфов, но мы дали им отпор, пока не напоролись на новый вид ксеноморфов. Они были в два или три раза больше, чем те, с которыми мы сталкивались до этого. Один из них сбил меня с ног. Вокруг Зафины кишели сразу трое, пока я боролся на земле с тем, который сбил меня. Наконец мне удалось сбросить его с себя, и я выстрелил ему в голову, но его кислотная кровь попала на мое оружие, сделав его непригодным для использования. И тогда я взглянул на свою подругу, она лежала там, и я не смог ничего сделать, чтобы спасти ее. И тогда ксеноморф открыл пасть, из которой высунулась маленькая челюсть, которая со всего маху вонзилась в ее голову, отчего раздался мерзкий хруст. Челюсть пронзила ее череп насквозь, и тогда мне не оставалось ничего другого, как только бежать без оглядки, не думая ни о чем другом, как только о побеге, оставив ее труп на съедение или еще что похуже. Мне было так стыдно, что через месяц я ушел из отряда морпехов и стал медицинским исследователем в компании Вейланд Ютани. Я изучал ксеноморфов, пытаясь вложить свое время в исследование, что в будущем могло бы спасти жизни морпехов. И все это делалось в память о ней, Зафине. Его слова задели самые глубокие струнки в сердце его подруги, и она стала нервничать, понимая, частью какого жестокого вида она является. Отбросив все внутренние конфликты, она с гордостью подумала: «Я очень тебе благодарна, что ты дал мне это имя». Услышав это, Аран воспрянул духом, и тогда он встал из-за стола и подошел к своей новоиспеченной возлюбленной, которую он теперь мог видеть полностью. Он прильнул к ней, прижимаясь лбом к ее голове, и прошептал: «Зафина, я люблю тебя». Еще никогда его сердце не билось так быстро, но ее это успокаивало, и она почуяла его феромоны. От него исходили сильные эмоции любви к ней, которые в какой-то степени почти взяли над верх над ней. Она прыгнула к нему, заключив его в свои объятия и думая: «Аран, ты самый добрый, нежный и любящий человек, которого я когда-либо видела, встречала и к которому прикасалась. Я теперь не могу представить жизни без тебя. Без тебя я просто не смогу дальше жить, без твоего тела, твоего внимания, твоей любви. Я просто не смогу». Если бы Зафина могла, она бы заплакала. Она была эмоционально настолько сильно привязана к Рону. В ответ на это, ученый обнял ее так крепко, как только мог. Он чувствовал, как его глаза наполняются слезами, и они упали на пол, обнимая друг друга, как делали ксеноморфы, формируя родственные узы друг с другом. Аран и Зафина сформировали эти узы. Они ласкались, прижимаясь друг к другу, и тогда он услышал крики Зафины, но без слов. Она издавала бессвязные звуки, и как будто из ниоткуда перед его глазами проплывали видения, ее рождение, муки, сексуальные чувства, ее мысли и память затмили его разум. Затем по телам обоих пронеслась шоковая волна, и неведомая сила разъединила их. Зафина была в порядке, голова немного болела, но в целом все было нормально, чего нельзя было сказать об Аране. У него начались неконтролируемые конвульсии, Он стал рассеянным, а его тело неистово дрожало. Зафина ринулась к нему, но она не знала, что делать. Он стал сильно кашлять, что было еще более ужасающе, так как он откашливал кровь. Зафина стала кричать, визжать и злобно ворчать от ужаса и боли. Она кричала во весь голос в надежде, что он услышит ее. «Нет, милый, пожалуйста, не умирай, прошу, нет, нет, не умирай, не оставляй меня здесь одну, не покидай меня, Аран, умоляю». Она издала очередной душераздирающий визг, на этот раз громче и длиннее. Она отчаянно боялась за жизнь возлюбленного, не зная, выживет ли он. Глава 6. Узы любви. Каждое чувство, каждый момент жизни Зафины проносились в разуме Эрона. Он ничего не мог видеть, так как было темно, хоть глаз выколи, но в то же время и ослепительно светло. Было жарко, и в то же время холодно, полно любви, а также одновременно жутко. Эрон обнаружил, что находится в открытом помещении, окруженный боевыми андроидами, а также учеными в белых халатах из компании. Он слышал, как они что-то бормотали, пока он лежал на холодном столе из нержавеющей стали. Один из них сказал тихо, но отчетливо. Она не выжила в процессе, но он уцелел. Он бросил это дело, но тем не менее, все еще является работником. Аран размышлял над тем, что они говорили, но ему не дали на это времени, когда его внезапно затащили в трубообразную камеру из органического стекла. Вокруг не было больше людей, и тут камера стала наполняться каким-то голубым желеобразным веществом. На ощупь оно было водянистым и липким, но вскоре оно поглотило Арана, и он стал задыхаться. Было такое ощущение, как будто он тонет. И перед самым моментом, когда наступила смерть, его снова тащили, но в этот раз чтобы проползти через нечто похожее на металлическую вентиляционную шахту. Он тогда не мог двигаться, как будто его просто взяли покататься. Но вдруг он осмотрелся, затем быстро и тихо спрятался за кустами около массивного здания. Тогда до Арана дошло, что это была биотехническая фирма Вейланд Ютани, где он работал. Внешне выглядело ужасно, но Аран чувствовал, как движется мимо нескольких охранников. Тогда они заметили его, и он против своей воли развернулся и увидел, как его руки отделились от тела, но он кое-что понял. Его руки стали черными, у локтей и пальцев появились острые зазубрины, и тогда он увидел, как охранники были разорваны на куски. Их руки, ноги и туловища разлетелись в разные стороны. Аран был напуган и шокирован увиденным.